цветы и дороги, птицы, над ними вьются кроны, деревья ходят, будем эх веселиться. Не-не-не-не-не-не-не-не, не загораживай свет. Скоро рассвет врасплохе будет, а стекла биться, прыгайте выше, блохи, нужно поглубже вжиться. Не-не-не-не-не-не-не-не, не загораживай свет. Это все суча племя воет и хочет в имя крови, и гложет время, стонет, но ищет имя. Не-не-не-не-не-не-не, не загораживай свет. Реки и косогоры скоро начнут кружиться, если ж молиться хором имя да светится. Не-не-не-не-не-не-не, не загораживай свет. Колодцы роют мертвой воды напиться, лежа в тени порога, нужно увидеть лица. Не-не-не-не-не-не-не, не загораживай свет. Слушая песни ветра, выпили реки, моря, пляска. Семи медведец переломала горе, передавила горе, передавила.